Глава шестая. Настя Каменская задумчиво разглядывала фотографию молоденького Кости Малушкина, убитого 29 сентября около 19 часов на территории стройки возле станции метро Таганская. Костю обнаружили бомжи, которые залезли на стройку в надежде устроиться на ночлег. Отсутствие Малушкина на месте было замечено почти сразу же, но поискать его на огороженной стройплощадке никому почему-то и в голову не пришло. В 37-м отделении милиции, на котором висело убийство милиционера, с Настей разговаривал симпатичный оперативник, почти такой же молоденький, как убитый Малушкин, и оттого, наверное, горящий желанием раскрыть преступление и найти убийцу. Он не привык еще к мысли о том, что раскрываются далеко не все преступления, причем не из-за глупости и нерадивости сыщиков и следователей, а по естественным жизненным законам. И думал, что вот он, полный сил, энергии, новейших знаний, неистребимого желания работать, покажет всем этим заскорузлым лентяям и пьяницам, как надо искать преступников. Он читал сообщение, которое написали для него на Петровке в Муре. Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что 29 сентября сего года около 18:30 к сержанту Малушкину, несшему службу в вестибюле станции метро Таганская радиальная, подошла девушка и передала ему записку следующего содержания. Мужчина в светло-коричневом плаще, возраст примерно 35-38 лет, рост примерно 180 сантиметров, левую руку держит в кармане. Данная информация получена в результате оперативного контакта с человеком, написавшим записку. От участия в гласных мероприятиях установленное лицо отказалось, но достигнута договоренность об ее использовании в оперативно-розыскных мероприятиях. Информация доводится для оперативного использования. Все мероприятия по проверке и уточнению данной информации прошу согласовать с нами начальник отдела МУР ГУВД города Москвы, полковник милиции В.А. Гордеев. «Но при нем не было никакой записки», — растерянно сказал оперативник. «Конечно, не было», — про себя ответила Настя. «Еще не хватало, чтобы она там была. Тогда меня можно было бы провожать на пенсию без выходного пособия». «Может быть, он передал ее дежурному?» — предположила она. «Все-таки это неприятно, когда по метро разъезжает сексуальный психопат, согласитесь». «У меня таких сведений нет. Во всяком случае, никто из сотрудников милиции на Таганской об этом не упоминал, а ведь это было примерно за полчаса до его убийства, так что они не могли об этом не вспомнить или промолчать». «Будем надеяться, что вы правы. Если Малушкина убили из этой странной записки, то появляется хоть какой-то проблеск. Анастасия Павловна, а почему ваша девушка не хочет дать показания? Потому что я сама этого не хочу». «Как только моя девушка окажется в отделении милиции или в прокуратуре, последствия могут наступить непредсказуемые. Эти челноки оказались жертвой собственного бизнеса. Они ездят в Турцию и Грецию и привозят этот товар дешевый, а значит, типовой и однообразный, по расцветке и фасону. Вся Москва ходит, одетая в греческие шубы, турецкие дубленки, турецкие куртки и плащи. И все они, как на подбор, черного или коричневого цвета. Даша написала записку о человеке в коричневом плаще, который приставал к женщинам в метро, а оказалось, что это описание вполне подходит к совсем другому человеку, примерно того же роста и возраста, который тоже носит коричневый плащ. Только этот человек не худой, как тот, что приставал к Даше, а полный. Вот вся разница. Еще рука в кармане. С рукой что-то не так. Это надо обдумать. Но так или иначе, написав эту записку, Даша мгновенно превратилась в опасную фигуру. Видно, они занимаются каким-то темным бизнесом, им очень не хотелось бы, чтобы кто-то зафиксировал их пребывание в метро. Господи, бедная девочка! Они 3 недели ходят за ней по пятам, проверяют весьма своеобразным способом ее контакты, воруя у людей документы и чего-то ждут. Какое счастье, что они до сих пор не причинили ей никакого вреда. Да если Дашка только подойдет к зданию милиции, ей конец. Будем считать, что вы не задавали мне никаких вопросов. — сухо сказала Настя юному ретивому оперативнику. — И никакой моей девушки, которая что-то хочет и чего-то не хочет, не существует. А существует оперативная информация, которой я, добрая старая тетка Настасья, с вами поделился. У меня свои дела, и, разбираясь с ними, я вполне вероятно раскрою убийство Малушкина раньше вас. Но я с вами, сударь, не соревнуюсь. Поэтому, если узнаю что-нибудь новое, то обязательно сообщу вам при одном условии. Вы никогда больше не будете задавать мне дурацких вопросов. — Почему дурацких? — обиделся парнишка. — Потому что, когда у вас будет своя агентура, вы поймете, сколько труда, терпения, таланта и времени нужно потратить, чтобы завербовать маломальски стоящего человека, который может иногда быть хоть чем-то вам полезен. Хороший агент стоит дороже платины, и вы костьми ляжете, но никому не позволите его расшифровать, только лишь потому, что кто-то хочет получить от него показания. Крутитесь сами. Все, что нужно, вам написали в сообщении.